Исламские обряды. Один из основных обрядов – суннат, то есть обрезание. Мальчиков примерно в 7-летнем возрасте, когда они считались уже выходящими из-под материнской опеки, подвергали этой операции, корни которой восходят, видимо, к обрядам инициации древних. Обрезание было известно семитским племенам с незапамятных времен и, как упоминалось, считалось важным обрядом у евреев, которые подвергали этой операции восьмидневных младенцев. В исламе обряд обрезания семилетних, реже более старших, мальчиков, служит, как и у иудеев, своего рода символом религиозной принадлежности и считается обязательным. Страница 148. Этот обряд символизирует взросление ребенка, переход его в новое взрослое состояние. Вытерпеть боль – дело чести мальчика, которого задолго готовят к операции, разъясняя ему всю ритуальную важность ее. После обрезания мальчик более уже не возвращается на женскую половину дома. Его отделяют от сестер и приобщают к мужчинам семьи. Как и другие обряды, обрезание обычно сопровождается праздником той, на который съезжается множество родственников с соответствующими подарками по случаю торжества. Еще один важный семейный обряд в жизни мусульманина – свадьба. Молодых обычно венчает один из служителей ислама, который, совершая церемониал, чаще всего читает четвертую суру Корана, где излагаются основные положения ислама о месте, правах и обязанностях женщины в семье и обществе. Совершающий обряд имам или мулла от имени ислама как бы скрепляет союз молодых, превращая его в официально признанный и имеющий силу закона брак. Торжественно, опять-таки со специальными ритуальными обрядами, отмечается в семье мусульманина и рождение ребенка, особенно сына. И, наконец, последний из серии обрядов, сопутствующих мусульманину на протяжении всей его жизни, – похороны. Этот обряд, также исполняемый с участием духовных лиц, читающих заупокойные молитвы из Корана, стоит обычно недешево. Место в раю следует оплатить. Деньги и подарки безутешных родственников идут и присутствующим на обряде муллам, имамам, и сопровождающим похоронную процессию нищим и дервишам, и, наконец, принимающим участие в обильных поминках родственникам и гостям. Кроме этих важных обрядов, существует и много других, в том числе вызванных к жизни нормами адата. Все они практикуются достаточно широко, как, например, обычай выплаты калыма за невесту деньгами или отработкой в хозяйстве будущего тестя, что также уходит корнями в древние традиции семитских племен. Так отрабатывал за свою невесту еще библейский Иаков.